кобелины хуй пришили, когда дерево дойдет, кверху ногу задерет. Девки, бляди, девки, суки, всем устроили террор. На пизду на их нарвался генеральный прокурор. Ой, страдания кругом, у народа горе. Олигархов всех ебет Березовский Боря. Как у нас в селе мошок, ебут девок до кишок. Разбегайся из мошка, у кого тонка кишка. Саше Маркову на бирже подошли как кошки, оторвали девки хуй, носят вместо брошки. Степанюк в нашем колхозе ебет девок на навозе. Он ебет, они пердят, брызги в сторону летят. Фиму девки в гости звали, так он в гости не пошел. Пиджачишка на нем рваный и хуишка небольшой. Фима съездил в Эмираты, так ты, Фима, не балуй. Там пришили Фиме новый, блять, большой арабский хуй. Голубой телеэкран, вот так прибамбасы. Там в натуре выступают только пидорасы. На концерте вышла жопа, с ассистентом споря. А как жопа повернулся, Моисеев Боря. У нас в зоне пидорок, ему не до запоров. На параше с ним висит сам Филипп Киркоров. Нахуя Бородину, их инаугурация. Если б пиздил бы поменьше, не попал в прострацию. А в Зюгановском колхозе отъебали Мерина. Так колхозники встречают день рождения Ленина. Лежит милая в гробу, я приладился, ебу. А она, моя родная, подбахнула, как живая. Лучше гагров места нету, чайки стонут на причалах. Девки делают минеты на общественных началах. Меня маменька родила на дороге, на мосту. Меня куры обосрали, потому и не расту. Лежит милая в гробу, я в гробу ее ебу. Слава ей небесная, была девка честная. Эх, ёб, я тебя в нетоплённой бане. Твоя рыжая пизда шлёпала губами. Эх, ёб, твою мать, бабушка Лукерия. На пизде волосев нет, натыкала, бля, перья. Эх, тёща моя, не пари горячку. Заведу тебя в сарай, выебу стоячку. Эх, тёща моя, полушубок стёганый. Неужели я не стою твоей дочки ёбаной? Я ебался, не боялся, я ходил как живорез. Когда мать меня рожала, из пизды с наганом лез. Я иду, а Милка бой в речке фартук со звездой. Я кричу, кончай работу, угощай меня пиздой. А я к тёще хожу, я на сласти рылаком. Как наемся ко свети, ставлю тёщу раком. Я у тёщи был в гостях, но нихуя не выспался. На палатях заблудился и в квашинку высался. Ярославские девчат носят белые валенки. С малых лет они ебутся, оттого и маленькие.